Бытующее в зарубежном литературоведении наименование «пражская школа», под которой обычно подразумевают группу немецкоязычных писателей-пражан, в той или иной степени связанных с экспрессионизмом, может быть принято только условно. Прага, выдвинувшая целый ряд таких известных имен, как Рильке, Кафка, Майринг, Верфель, представляла собой в пред- и послевоенные годы арену шумной борьбы самых разнообразных литературных групп. Тем не менее, значительная часть этих противоборствовавших литературных сил выступала под общим знаменем экспрессионизма, как левого, так и правого. И были моменты, позволявшие весьма разным писателям, как шедшим к реализму, так и все более отталкивавшимся от него, находить в те годы общий язык и причислять себя к единому движению. Основывалась эта общность прежде всего на неприятии искусства предшествующего поколения, на бунте детей против отцов, на борьбе с импрессионизмом, а по сути дела с рабской верностью природе, с подражанием. Бунт этот, на который поднимались с лозунгами суверенной мощи духа и пророческой миссии художника, выливался подчас в своевольную деформацию природы на полотнах живописцев и в своеобразное речетворчество, ломку синтаксиса и в освобождение самовитого слова в творениях поэтов-экспрессионистов. Писатели нового поколения демонстративно отказывались от главных принципов и от художественной практики Венской школы. Их не устраивало ослабление и даже подчас полное исчезновение человеческого «я», исчезновение характера в потоке ощущений, слишком пристальное внимание к оттенкам и тонкостям душевной жизни, в которых субъект растворялся, отдаваясь бесконечной рефлексии. В центре внимания новой прозы оказывается, однако, не характер, а характерность, специфическая, изолированная душевная ситуация, страх, надежда, отчаяние, любовный экстаз, братский порыв и тому подобное. Эту душевную ситуацию писатели, выступавшие под лозунгами «пражской школы», передавали подчас с помощью некоего иносказания или шифра. Таковы, например, многие притчи-рассказы Франца Кафки 1883-1924, также начинавшего в русле пражан. В большинстве произведений Кафки воплощен мотив трагического бессилия человека перед абсурдностью буржуазного мира. В описании невероятных превращений Кафка достигает большой выразительности благодаря контрасту фантастического содержания и сухого, точно описательского, даже канцелярского стиля. Разумеется, этот переход литературы к новым идеям и формам изображения завершался не механически и не быстротечно. К тому же внутри самой Венской школы также со временем росла неудовлетворенность всеобщей и бесшабашной игрой масок. Происходит серьезный сдвиг в творчестве Гофмансталя и Шаукеля. Все более достигает почти графической отчетливости Рильке. Провозглашенное пражским направлением единство «я» и «ты», единство человека и внешнего мира, единство, в котором человек приравнивается к Богу и растению, животному и камню, широко распространяется среди австрийских писателей тех лет. Миросозерцание многих из них в эти кризисные годы было весьма трагично. Пытаясь и будучи не в состоянии объяснить себе исторические катаклизмы, они тяготеют к притче, к мифу, к аллегории. Особенным пессимизмом отличались произведения Кафки, словно демонтировавшего структуру мира и пришедшего к таким безысходным результатам, что, умирая, он завещал сжечь свои неопубликованные произведения. Однако другой представитель пражан, Густав Майринг, 1862-1932, пристрастный к детективно-авантюрному жанру и фантастике, тоже как будто демонтируя мир в своей прекрасной новелле «Г.М.», создает острую сатиру на капиталистические порядки почти в духе Марка Твена. Совмещение гротеска и быта, фантазии и реальности, возвышенности и сатиры, проводимое то в традициях романтиков, то в острой полемике с ними, составляет одну из примечательных особенностей новеллистики пражской школы. Чрезвычайно характерный для нее мотив — конфликт отцов и детей, запечатленный Кафкой в рассказе «Приговор». Этот же мотив нашел тонкого наблюдателя в лице Франца Верфеля 1890-1945, поначалу считавшегося чуть ли не мессией пражан, но в дальнейшем все более подпадавшего под обаяние филигранной психологической прозы венцев. «Прага взрастила меня, Вена влекла и манила». Зрелый Верфель — это уже уверенный реалист-психолог с постоянным жгучим интересом к наиболее острым социально-политическим конфликтам своего времени. Такова его жестокая история об оборванной удавке, написанная на материале гражданской войны в Испании, всколыхнувшей общественное сознание всех европейских стран, в том числе и Австрии. В творчестве Эрнста Вайса 1884-1940, хотя и дружившего с Кафкой, но внимательно прислушивавшегося к веяниям другой, далекой от модернизма Праги, Праги Киша, Фюрнберга и Вайскопфа, оба последних впоследствии связали свою жизнь с ГДР, а также к Праге Гашека и чешских писателей-коммунистов, в творчестве этого автора исконно реалистическая линия, прежде чем у всех других писателей, примыкавших к экспрессионизму, преодолела детскую болезнь левизны. Врач-психолог Вайс с блеском использовал свои профессиональные знания в новеллах. Однако, несмотря на скрупулезность описаний, несмотря на увлечение этим новым для литературы материалом, подлинным предметом художника обычно было не запечатление натуралистической болезни плоти, но вскрытие глубинной социальной болезни — шов на сердце. Своего хрониста литературная жизнь Праги нашла в лице Иоганнеса Урцеделя. 1896-1970, посвятившего ей немало новелл. Но случилось это много времени спустя, после того, как страсти тех лет давно отшумели. Свои лучшие новеллы «Воспоминания», которым принадлежит и история «Ребро моей бабушки», Урцедель издал уже в США, будучи в преклонном возрасте, в начале 60-х годов. Влияние фантастической линии пражской школы нашло отражение в творчестве Франца Набля 1883-1974, писателя, также чрезвычайно медленно созревавшего и вполне оцененного лишь после своей смерти. Но как иронично, как переосмыслена эта фантастика в его, по видимости, традиционной новелле ужасов. Показательно «Третья рука», созданная уже в 30-е годы. Последний, трезвый абзац этой новеллы сразу снимает все напряжение читателя. История о таинственной третьей руке, руке убийцы, сначала воспринимаемая как болезненный бред героя, а потом все более переходящая в фантасмагорическую реальность, вдруг переосмысляется. Возникает вероятность, что таким ловким способом рассказчик всего лишь отпугнул конкурента на выгодную должность. К чему не прибегают в этом мире в борьбе за место под солнцем? В глубине души усмехается писатель. Так по-разному эволюционизировала немецкоязычная литературная школа, сложившаяся в Праге в конце 10-х, начале 20-х годов и вобравшая в себя самые противоречивые и разнонаправленные тенденции от декаданса до стремления к последовательному зрелому реализму. Школа эта была и остается для исследователей полем особенно напряженных эстетических и идеологических битв. В ноябре 1918 года австро-венгерская монархия закончила свое существование. Империя распалась. Национальные языки — чешский, венгерский, словацкий, хорватский и прочие — освободились от тягостной опеки. Литература на этих языках получила предпосылки для успешного самостоятельного развития, опирающегося на многовековую традицию. Сфера немецкого языка на территории бывшей империи сузилась до, собственно, Австрии в ее теперешних границах. Однако понятие «австрийская литература», и в этом ее особенность, продолжало оставаться довольно широким и не всегда вполне определенным. Отдельные писательские судьбы, причем из числа наиболее представительных, Рильке и другие, тесно связывали ее с литературой немецкой, так что разграничение по национальному признаку вызывало и вызывает до сих пор ожесточенные споры. Восторжествовавшая в конце концов в ГДР тенденция считать австрийскими писателями всех выходцев с территории бывшей Австро-Венгрии, пишущих по-немецки, обладает важным и неоспоримым достоинством простоты и надежности. Она до сих пор сохраняет свое значение, так как многие известные австрийские писатели и по сей день живут за границей. Ильзе Айхенгер, Фриц Хохвельдер и многие другие. Тематически австрийская литература после 1918 года прочно связывается с отдельными вехами в истории республики. К ним прежде всего относятся восстание рабочих 1927 года, жестоко подавленное социал-демократическим правительством, как и последовавшее 7 годами позже Шуцбундовское восстание, нашедшее широкий резонанс в литературе, в том числе и немецкой, «Путь через февраль» Зегерс. Нарастание фашистской угрозы от первого фашистского путча 1934 года до насильственного присоединения к гитлеровской Германии в 1938 году. Затем освобождение страны советской армией и государственный договор 1955 года, обеспечивший суверенные права австрийскому государству, проводящему политику миролюбивого нейтралитета. Все эти события, катастрофы, перемены отражаются в таком жанре, как новелла. Не всегда прямо, непосредственно, но они заостряют взгляд и направляют руку писателей, заставляют их уходить от пустяков, от безделок и на небольшом пространстве, в маленьких историях ставить глобальные вопросы. Даже традиционно свойственные новелле фантастические элементы, черты притчи используются для того, чтобы говорить о самом главном, о самом общем. В области духовной культуры развал австро-венгерской монархии вызвал духовную сумятицу, выплеснувшую на поверхность множество разнонаправленных литературных школ, школок и систем. Интеллектуальный и художественный ландшафт первых лет после этого события представлял собой довольно хаотическую картину. Все сопрягали со всем, смешивая несовместимое. Характерный образчик взбудораженного эклектизма тех лет являл собой журнал «Спасение», который издавали Блей и Гютерсло. Однако вскоре запальчивые и страстные теоретизирования и утопические прожекты стали уступать место трезвому размышлению и анатомически точному анализу, отвечавшему требованиям так называемой «новой вечности», как назвало себя главенствующее течение 20-х годов, безусловно стремившееся к большей передаче жизни, реальной, грубой жизни, как она есть, хотя и не всегда достигавшая цели. Австрийской республике предстоял отнюдь непростой и нелегкий путь. Правительственная чехарда и унаследованный от старой монархии бюрократизм мало способствовали стабилизации государства, сотрясаемого мощными толчками народного гнева, вспышки которого были особенно сильны в 1927 и 1934 годах. Но как ни тревожно было 20-летие между 1918 годом, образованием республики, и 1938 годом, самой мрачной страницей в ее короткой истории, пресловутым Аншлюсом, как ни обременительны были для многих писателей житейские нужды, связанные с анархией, инфляцией, знаменитым кризисом 1929 года, это время хотя бы иллюзорного мира и обманчивого спокойствия принесло, по крайней мере, физическую возможность писателям творить ремесло, основательно, неустанно, кропотливо шлифуя слово и мысль. А мысль ведущих австрийских писателей той поры обращалась чаще всего к причинам и истокам ситуации, в которой они оказались, в сторону растаявшей в исторической дымке громады, к Австро-Венгерской империи, обстоятельства гибели которой вырастали в их сознании до масштабов общей мировой катастрофы, сопровождаемой распадом всех ценностей. Двадцатилетняя передышка, предоставленная австрийским писателям историей для выяснения условий человеческого существования, была использована на редкость продуктивно. Для австрийского романа, во всяком случае, не было более золотой поры. В лице Броха, Музеля, Рота, Додерера Австрия впервые со времени Штифтера обрела романистов большого масштаба. Значительными достижениями ознаменованы эти годы и в области австрийской новеллы. И здесь, в первую очередь, следует назвать те же имена писателей, для которых опыты в жанре малой прозы были как бы студиями, подготовкой к их большим романным полотнам. Писатели эти были свидетелями или участниками всех главных литературных устремлений начала века. Утонченность венцев была им внятна так же, как и экстатические порывы прожан. Но и то, и другое они расплавили в тигле горького исторического опыта Первой мировой войны и общественных неурядиц 20-х годов, научивших их избегать чрезмерной красивости одних и напыщенности других. Безусловно, их творчество зачастую подвержено влияниям различных формалистических школ. Однако в целом литература тех лет в ряде наиболее значительных своих произведений вновь обнаруживает заметный поворот к строгому реалистическому стилю. Непонятный и почти неуслышанный современниками Роберт Музель 1880-1942 ныне по праву считается классиком современной австрийской литературы. Художественный мир этого писателя возник на стыке образности и философского анализа. Это сложное и противоречивое явление, показательное для развития западной интеллектуальной прозы в целом и вобравшее в себя многие художественные тенденции XX века. Создавший в романе «Человек без свойств» универсальную энциклопедию всей духовной жизни индивида, Музель с особым тщанием относился к исследованию глубинной жизни человека, глубин и бездн его души и духа. Инструмент, которым он пользовался в этих исследованиях, рацио, интеллект, высочайшее напряжение, и тончайшие ходы которого образовывали органическое единство с наглядностью художественного образа. В австрийской литературе Музель – один из самых могучих оппонентов Фрейда. Подобно выдающемуся австрийскому критику и публицисту Карлу Краусу, сказавшему, что фрейдизм – это та самая болезнь, за терапию которой он себя выдает, Музель видел сущность человека в неразрывном единстве инстинкта, воли и разума, причем таком единстве, в котором акту образования идей, мышлению, принадлежит ведущая роль. Всяческие аномалии, патологические нарушения этого единства, хотя и составляли предмет неустанного внимания и исследования Музеля, художника и мыслителя, но они не имеют по Музелю жизненных перспектив. Так погибает в его новеллах Гомо, Гриджия и Тонко. В Португалке писатель попытался построить некую модель, создать образ цельного человека, прибегнув к средневековым человеческим типам. Герман Брох, 1886-1951, посвятивший, как и Музель, немалую часть своей жизни точным наукам, в художественном творчестве склонялся к симультанному, то есть одновременному отражению разных сторон действительности. Брох, несомненно, испытал некоторое влияние авангардизма 20-х годов. Он с увлечением использовал в своих романах и рассказах монтаж и другие технические приемы, введенные в литературу Джойсом. Порой они не раскрывали, а затемняли содержание его произведений. Схематические конструкции, с помощью которых авангардисты 20-х годов надеялись приостановить распад действительности, постепенно уступали в творчестве Броха натиску его необыкновенно пластичного и правдивого дара, запечатлевшего себя в картинах социальной розни австрийского общества, рассказ служанки Церлины, и в исторических новеллах с их прозрачным антифашистским подтекстом «Возвращение Вергилия». На редкость гибкий и богатый тонкими оттенками язык Броха ставит его на одно из первых мест в австрийской литературе XX века, изобилующей виртуозными стилистами Гофмансталь, Рильке, Музель, Рот, Додерер, Польгар, Краус. В период между двух войн завоевывает довольно большую популярность еще один из таких виртуозов стиля – миниатюрист Альфред Польгар, 1875-1955. Унаследовавший отрывочную манеру Альтенберга и его любовь к мельчайшим проявлениям жизни, к ее деталям. Основу своей манеры Польгар со свойственным ему лаконизмом выразил в двух фразах этюда «Взгляд на оркестр сверху». «Убей мгновение и пробуди его вновь». И тогда, каким бы оно ни было прежде, оно станет чудесным хотя бы благодаря чуду воскрешения. Под этими словами мог бы подписаться и его предшественник Альтенберг, но характерна разница, в которой сказалась смена эпох. От благодушного и расплывчатого Альтенберга Польгара отличают трезвость, едкий сарказм и скептицизм. Соглашаясь с венцами, что никакое слово не в состоянии радикально изменить мир, и писателю остается лишь свидетельствовать, Польгар, однако, вменяет литературе в обязанность разоблачения лжи, облеченной в звонкую фразу, и тем самым усовершенствование мира путем дискредитации фальшивых ценностей. Не будучи талантом большого масштаба, Польгар все же сумел занять видное место в современной австрийской литературе благодаря редкой словесной изощренности, блеску, с которым он писал лаконичную, с глубоким подтекстом прозу, удачно названную филигранитом. На этот же период 20-30-х годов приходится творческий расцвет такого известного мастера психологической новеллы и популярного во всем мире писателя, как Стефан Цвейг, 1881-1942. Именно в это время Цвейг работает над серией своих знаменитых романизированных биографий и пишет свои лучшие новеллы. Цвейг, рассказчик этого периода, значительно расширяет проблематику, не замыкаясь более как в ранние годы на анализе тонких, едва уловимых движений женской души. Его героями все чаще становятся люди из народа, искренняя любовь к которому никогда не подслащивается у писателя-гуманиста сентиментальным сюсюканьем. «Подлинное искусство служит соединению людей», — утверждает Цвейг, — «их защите от неуловимого противника жизни забвения». Своеобразной и значительной фигурой был в это время в австрийской литературе Йозеф Рот. Лебединую песнь погибшей империи, с которой связывались для него воспоминания детства, он облекал в прекрасную поэтическую прозу, густую, насыщенную образами и метафорами, с тонкой ритмической организацией и чеканным словесным узором. Герой Рота всегда обнаженное сердце, чуткое ко всем граням мира и умеющее находить поэзию. Таков лирический герой «Апреля», одной из лучших новелл Рота. Традиционные формы реализма, унаследованные от XIX века, более других сохраняет в своем творчестве Оскар Еленяк 1886-1969. Новеллист, о котором можно сказать, что в своих лучших достижениях он сумел подняться до уровня крупнейшего мастера критического реализма в австрийской прозе XIX века Адальберта Штифтера. Стефан Цвейг, Йозеф Рот, Оскар Еленяк нередко обращаются к самой гуще народной жизни, из которой черпают неприходящий нравственный идеал. Выразительная лепка народного женского характера удается Оскару Еленяку в рассказе «Мать девяти». Не менее убедительным получается под пером Еленяка изображение совсем другой социальной среды, но тоже трудовой и тоже чтущей жертвенность в качестве самой высокой душевной добродетели — актер.